Ария Нагарджуна о путях и ступенях Гухья Самаджи. Обзор путей и ступеней мантры, для готовых вступить в нее счастливцев, изложенный согласно Шри Гухья Самаджи традиции ариев. Под ариями подразумевается Ария Нагарджуна и его духовные сыновья, продолжающие его традиции Арья Дева, Ачарья Нагабодхи, Ачарья Шакьямитра, Ачарья Чандракирти и другие. Часть первая. Введение и предварительные сведения. Структура буддийского пути. Буддизм повсюду известен как учение, восходящее к историческому Будде Шакьямуни, жившему в VI веке до н.э. Он был опытнейшим учителем, способным передавать наставления, отвечавшие самым разным запросам, склонностям и возможностям его многочисленных учеников. Поэтому его учение получилось обширным и глубоким одновременно. Вообще говоря, оно включает в себя две главных части – колесницы или яны, которые называются хинаяна и махаяна. Первая из них разделяется еще на две – шравакаяну и пратека-буддаяну. В свою очередь, махаяна тоже включает в себя две колесницы – парамитаяну и тантраяну. Последнюю еще называют мантраяна или ваджраяна. Санскритские термины мантра и тантра взаимозаменяемы и везде в тексте мантраяну и тантраяну, мантраяну, тантраяну или ваджраяну. То есть и везде в тексте означают мантраяну, тантраяну или ваджраяну. Различие между махаяной и хинаяной в основном объясняется терминами конечной цели совершенствования, а все остальные колесницы буддизма входят в состав этих двух. Ваджраяна, будучи частью махаяны, является вершиной буддизма. Чтобы обрести несравненные качества тела, речи и ума Будды, необходимо изучать и практиковать пути и ступени, которые содержатся исключительно в парамитаяне, а также особые пути анутара-йога-тантры. Итак, в парамитаяну входят 5 путей и от 10 до 12 ступеней, или бхуми, ведущих к полному пробуждению, то есть состоянию, которое характеризуется не только свободой от всех видов осквернения или отпечатков, их и семян зародышей, но и расцветом всех и всяческих реализаций. Вот эти 5 путей. Первое. Путь накопления. Второе. Путь подготовки. Третье. Путь видения. Четвертое. Путь созерцания. Пятое. Путь вне обучения. 10 ступеней бхуми. От первой, которая называется радостнейшей, до последней, облако дхармы, находится между путем видения и путем созерцания. Существует множество текстов, рассказывающих о путях и ступенях парамитаяны, вроде того трактата Кедруба Ринпоче, который я преподавал здесь, в Тибетской библиотеке в 1985 году. Надеюсь, что вы уже получили сходное наставление от других учителей, поэтому мы не будем останавливаться на путях и ступенях парамитаяны, а сразу перейдем к обсуждению путей и ступеней анутара-йога-тантры согласно Гухья Самаджи. Обычно буддийскую тантру делят на 4 класса – крия-тантру, чария-тантру, йога-тантру и анутара-йога-тантру. Эти 4 класса составляют не 4 разных яны, а только одну – ваджраяну. В каждую из них входят йога и дхамма, а задача у всех 4 одна и та же – полное окончательное пробуждение. Деление тантра на четыре класса обусловлено различиями в психологических склонностях и умственных способностях йогинов, ваджраяны, в деле использования чувственной страсти на пути совершенствования. Вот почему самбута тантра, хиваджра тантра, тантра украшения ваджрной сущности и многие другие тексты ваджраяны определяют принадлежность тантры к одному из четырех классов в зависимости от того, какая конкретная практика в ней применяется: смех, переглядывание, объятие и рукопожатие или сексуальный контакт. Иными словами, йогины, практикующие тантру, относящуюся к одному из этих четырех классов, способны задействовать в своем созерцании чувственное наслаждение, возникающее при соответствующем этому классу поведения. Вот как объясняется название четырех классов тантр ваджраяны. Крия-тантра или тантра действия получила такое название, потому что ее приверженцы ставят во главу угла именно деятельность, внешнюю активность, ритуалы, церемонии, соблюдение правил поведения и тому подобное, а не созерцание божества Идама и Шуниты. Последователи чария-тантры или тантры исполнения поровну сочетают внешнюю деятельность с внутренним самадхи. Йога-тантра называется так, потому что на этом пути уделяют больше внимания внутренней йоге, чем внешней деятельности. Анутара йога-тантра, то есть высшая йога-тантра, называется так, потому что ее адепты занимаются преимущественно или же исключительно йогой, превыше которой нет. Анутара йога-тантра, в отличие от трех низших тантр, обладает своими особыми свойствами. Например, только она позволяет йогину достичь полного пробуждения всего за одну жизнь, даже в эту эпоху упадка. Анутара йога-тантра подразделяется на материнские тантры, например, чакра самвара, и отцовские тантры, например, гохья самаджа. Прежде чем перейти к основному тексту, который расписывает пути и ступени гохья самаджи, согласно традиции Ария Нагарджины, несколько слов о том, где именно нужно заниматься тантрийской практикой, кому и как это можно делать. Что касается места, то согласно 12 главе коренной тантры гохья самаджи, йогин обретет все сиддхи в горном уединении среди цветов и плодов и так далее. Но, пожалуй, главное в том, чтобы место созерцания способствовало духовному росту и чтобы там, по возможности, присутствовал опытный учитель по гохья самаджи для вводных наставлений и дальнейшего руководства. Что касается типа личности, способной заниматься тантрой гохья самаджи, то он здесь определяется так же, как и во всех остальных тантрах. То есть, вообще говоря, каждый, кто обладает искренней заинтересованностью в гохья самаджи и преданностью ему, может практиковать эту тантру, но лишь после того, как опытный наставник дарует ему разрешение. Другими словами, йогин должен сначала пройти соответствующую инициацию, то есть получить посвящение в тантру того класса, который собирается практиковать. Это чрезвычайно важно, ибо посвящение считается вступлением в сокровенные тантрийские практики в той же мере, как принятие прибежища в трех драгоценностях является вратами в буддизм вообще, а зарождение бодхичитты в буддизм Махаяны. Три главных пути –